Глава четвертая. Чин-чином справили свой праздник бояркины. Постороннего народа за столами на широком дворе и почетных гостей в тесной келарне было немало. Всем учреждение за трапезой было довольное. Все обошлось хорошо, уставно и в должном порядке. И когда по окончании обеда остались в келарне только свои, утомленная хлопотами мать Таисея, присев на лавочке, радостно перекрестилась и молвила: «Слава тебе, Господи! Привела владычица-матушка, царица небесная, праздник великий свой спраздновать!» И матери, и белицы низко поклонились игуменье. Казначея, мать Ираида, за всех за них молвила: «Твоими, матушка, стараньями, твоим попеченьем, не от уст, от сердец наших прими благодарение. Спаси, Христос, матери, спасибо, девицы. Всех на добром слове благодарю покорно». С малым поклоном ответила Таисея, встала и пошла из келарни. Сойдя с крыльца, увидала она молодых людей, что кланялись с манефиными богомольцами. «Не прогневайтесь, гости дорогие, на нашем убогом угощенье», с низким поклоном сказала им Таисея. «Не взыщите Бога ради на наших недостатках. Много гостям рады, да немного запасливы». «Что это вы, матушка, помилуйте?» молвил удалец, что был одет по-немецкому. «Очень надовольны остались на вашей ласке и угощенье». «За любовь благодарим покорно, Петр Степаныч, за доброе ваше слово», с полным поклоном сказала мать Таисея. «Да вот что, мои дорогие, за хлопотами да за службой путем-то я с вами еще не побеседовала. Письма-то едва прочитать удосужилась. Не зайдете ли ко мне в келью чайку испить? Потолковали бы о делах-то». «Со всяким нашим удовольствием», — ответил Петр Степаныч. «Пойдем», — прибавил он, обращаясь к товарищу. «Пожалуй», — равнодушно отозвался тот. «Мы сейчас, матушка, на минуточку только к себе зайдем», — сказал Петр Степаныч. «Будем ждать, будем вас ждать, гости мои дорогие», сказала Таисея и, подозвав Ираиду, велела ей идти за ней в келью. Келийка Таисеи была маленькая, но уютная. Не было в ней ни такого простора, ни убранства, как у матери Манефы, но также все было опрятно и чисто. Отдав приказ маленькой толстенькой келейнице Варварушке самовар кипятить, а на особый стол поставить разных заедок, пряников, фиников, черносливу и орехов, мать Таисея сама пошла в боковушу и вынесла оттуда графинчик с водкой, настоянной плававшими в нем лимонными корками, и бутылку постных сливок, то есть ямайского рома ярославской работы. «Ну, матушка Ираида», садясь на лавку, сказала она своей казначее, «послушай-ка меня, надо нам с тобой посоветовать. Вечер некогда было, и сегодня тож. Гости-то наши письма ко мне привезли. Тимофей Гордеич Самоквасов читалку просит прислать. Старичок вот у них приставился. Дедушка-то, слыхала чай, что в подвале-то жил, в затворе спасался». «Так», — задумчиво молвила мать казначея. «А Панкова приказчик?» «Семен Петрович, из Саратова, от своего хозяина, от Ермолая Васильевича. Такое ж письмо привез», — продолжала Таисея. «Дочка у Панкова побывшилась. Надо и к ним на годовую девицу послать. Как посоветуешь, Ираидушка?» «А мой совет, матушка, будет такой», — немного подумавши, молвила мать Ираида. «Аленушка в Хвалыне живет у Стромиловых. На другой день Казанской выйдет ей срок. Годовщина. Сплыть бы ей до Саратова. Там ведь близёхонько. Тем же бы днем на пароходе поспела». «И мне про Алену на ум приходила», молвила мать Таисея. «Да матушке Арсении жаль. Два годочка не видалась с племянненкой-то. И третий потерпит», сказала казначея. «Аленушка девица еще молодая, в обители взята с малолетства. Совсем как есть нагишом. Надо же ей обительскую хлеб-соль отработать. На покое-то жить, кажись бы, раненько». «Так-то оно так, Ираидушка. Да матушка-то Арсения плакаться будет. «Больно уж любит она Алёнушку-то», — говорила мать Таисея. «И поплачет, невелика беда», — молвила Ираида. «То дело не ее, обительское. Должна покориться. Когда насчет этого соборни станешь советовать?» «Да хоть завтра бы, что ли», — ответила мать Таисея. «Завтра так завтра», — молвила казначея. «Матери все в один голос на Алену укажут. Уж как не быть, а в Саратов ей ехать. Мать Арсения, что хошь говори, не послушают». «Вестима не послушают. Тоже ведь доход», — согласилась мать Таисея. «Да мне-то уж больно жаль старицу. Шутка ли в самом деле? 2 года не видались, да еще и третий не свидятся. Да всякого доведись, Ираидушка. Что ж делать-то, матушка? Наша обитель нелюдная, а причаленушке и послать-то некого. Разве Варварушку?» Кивнув головой на дверь, куда только что вышла келейница, молвила Ираида. «Как можно Варвару?» Тревожно заговорила игуменья. «Нет уж, вы, пожалуйста, про нее и не поминайте. Мне-то как же без Варварушки быть? И за мной ходить, и на клиросе в головщицах, и письма какие случатся. Все она да она. Без Варвары я как без рук. Коли так, так уж лучше Катерину пошлем. Плакальщиц по ней не будет». «Пухнет вся матушка, ноги стали, что бревна», — возразила Ираида. «По моему замечанию, до весны вряд ли она и протянет. А что хорошего больную послать, да немощную? От благодетелей остуда, да и ей не в моготу. За псалтырем-то день-ночь стоять, и здоровый с непривычки как раз свалится. Как можно нездоровых читалок в такие люди посылать?» «И то правда», — согласилась Таисея. «Так как же?» — обратилась она к Ираиде после короткого раздумья. «Мои речи все те же будут, матушка», — ответила казначея. «А притч Алёнушке некого. Сама видишь, сама знаешь». «Ин, быть по-твоему», — решила игуменья. «А матушку Арсению за долгое расставание с племянницей маленько повеселю, сарафан сошью, да шубу справлю. Лисий мехот, что прошлого года полуехт Семёныч от Макарья привез, пожертвую на шубку ей. Самой мне не щеголять на старости лет, а матушку Арсению лисья-то шубка потешит. А кого же в Казань-то послать?» «В Казань послать, матушка, некого», — решительно сказала казначея. «Да, точно, что некого», — вздохнув и покачав головой, молвила игуменья. «Разве Варварушку?» — проговорила Ираида. «Я уж сказала тебе», — вспыхнула мать Таисея. «Обители бы польза, матушка», — молвила казначея. «Самоквасовы люди богатые, а грехи у покойника были великие. С молоду, говорят, разбои держал, суда на Волге грабил. Такую душу вымолить, ни в круг пальца ниткой обвесть. На деньги Самоквасовы скупиться не станут. А нам-то, по-твоему, без пения быть?» — с жаром возразила Таисея. «Без Варвары на клиросе как запоют? Кто в лес, кто по дрова? Сама знаешь, сколь было соблазна, когда хворала она. А я-то для вас и гроша должно быть не стою. А кем обитель вся держится? У кого на вас есть знакомые благодетели? Через кого кормы и доходы, и запасы? Слава богу, 30 годов игуменствую. Голодные при мне не сидели. Не меня ли уж к Самоквасовым-то в читалки послать?» С усмешкой она примолвила. «Напрасно прогневаться изволила матушка», — с низким поклоном сказала Ираида. «Я только так сказала. К слову пришлось. Твоя во всем воля. Как тебе рассудится, так на собрание мы и положим. Другую читалку у Манефы возьму», — после недолгого раздумья молвила Таисея. «У них девиц много. Пошлет одну, и нас не обидит. Третью долю вклады. Не то и всю половину отдаст. Сегодня ж к ней побреду». Под эти слова в келью вошли молодой Самоквасов с приказчиком Панкова, Семеном Петровичем. «Садитесь, гости дорогие!» — ласково приветила их Таисея, когда

Это дедушку, покойника Гордея Михайлыча, у одного суконщика нашел. И тот суконщик ему сказывал, что пугачевцы на его глазах молодую жену с ребенком схватили. Ребеночка наземь швырнули, ее в табор свой увели. Пригожа из себя прабабушка была. Отдал дедушка сыночка своей сроднице. А сам пугачевцев пошел догонять. И догнавши, пошел к ним на службу. И ходил с ними до самых до тех пор, как воровские таборы их разогнали. Однако ж, жены отыскать он не мог. Кого не спросит, никто не знает, не ведает. А когда Пугачеву пришел конец, дедушка бежал на Иргиз. Там в Филаретовом скиту собралось пугачевцев человек 20. Старцы в скиту опасались держать их. Деваться им некуда. И пошел дедушка с товарищами на Волгу гулять. Две косные снарядили. Стали встречным судам сарынь на кичку покрикивать. И был у них дедушка за атамана. И держали они разбой больше 20 годов. Меж тем товарищи перевелись. Кого убили, кто потонул. К дедушке старость подошла. Кинул он Волгу, в Казани явился. Отыскал сына, женил его, торговлю завел. Денег и всякого богатства с Волги-то много привез. Счастье ему повалило. Барыши наживал он большие. Да с сыном родным Господь не дал ладов. Одинова в горячах так его колонул, что тот через сутки в гробе лежал. Осталось у прадедушки 2 внучат малолетних. Дядя Тимофей Гордеич, да родитель мой. Один по третьему, другой по второму годочку. На ноги поднял их дедушка, поженил, а сам по святым местам Богу молиться пошел. В Киеве был, в Соловках, в Царьграде, в Старом Иерусалиме у гроба Господня больше года он выжил. И, воротясь домой, от мира отрекся. В лосиницу надел и вериги, пост и молчанье на себя положил. 22 года не видал Божьего свету, не выходил из темного подвала. Однако только дядю Тимофея Гордеича и допускал до себя. А капитал до самой до смерти на свое имя велел объявлять. И все пребывал на молитве. И всем было на удивление, как при такой жизни он мог больше 100 лет прожить. Таковую дней долготу даровал ему Господь, чтобы успел замолить он кровавые грехи свои, набожно сказала мать Таисея. Говорили по народу, что покойный твой прадедушка хоть и был муж кровей, но от юности святую милостыню возлюбил и, будучи в разбое и после того, живучи в Казани, не переставал ее творить. «Это правда, матушка», — подтвердил Петр Степаныч. «У нас в семье, как помню себя, завсегда говорили, что никого из бедных людей волосом он не обидел. И, как бывало, не встретит нищего, а любого, всегда подаст милостыню и накажет за рабу Божию Анну молиться. Это мою прабабушку так звали. Да за раба Божия Гордея убиенного. Это дедушку нашего, сына-то своего, что в горячах грешным делом укокошил. Говорят еще у нас в семье, что и в разбоют пошел он с горя по жене. С великого озлобления на неведомых людей, что ее загубили. Так я думаю, любезный мой Петр Степаныч, что ради милостыни и даровал ему Господь лет умноженье и крепость сил на кончине дней подъять столь великий подвиг», сказала мать Таисея. «Не восхотел праведный судья погубить душу грешника. Дал ему напокон веку довольное время постом, молитвой и грешное плоти измождением загладить грехи свои тяжкие. Очистил раб Божий Михаил душу свою и вас всех, весь род свой и племя от Божия гнева избавил. Сказано ведь, друг, в Писании-то, мужу кровей мстит Господь до 7-го колена. Великим подвигом покаяния отвел он от потомков своих фиал ярости Господней. Потому и должно вам не забывать его в молитвах. Должно творить за него неоскудную молитву. Много ль дядюшка на раздачу-то прислал? 800 рублев на серебро. — отвечал Петр Степаныч. «Матушке Манефе отдать велел, или сам ты станешь делить?» — спросила Таисея, зорко взглянув на Самоквасова. «Матушке Манефе велено деньги отдать, а у тебя читалку просить», — сказал Петр Степаныч. «Ну, вот насчет читалки-то и не знаю, как быть», — со вздохом ответила мать Таисея. «Всей бы душой рада, да послать-то некого. Ни единой свободной девицы теперь нет у меня. К Ермолаю Васильевичу отправить могу», — обратилась она к саратовцу. «В ваших местах одна наша девица годовую кончает. После Казанской отделается и прямо к Ермолаю Васильевичу проедет. А другой нет. Как на грех. Такие у меня дела пошли, что некого послать, да и только. Не погневался бы дядюшка-то. Что станешь делать? Как говорится, из репки девки не вырежешь, коль на девок урожаю нет. Освободится одна, в Романове дочитывает, да не скоро кончит. Недели через две после покрова. Нам как можно скорее надо, матушка. Сами изволите посудить. Можно ль при таких грехах псалтырью медлить? «Дядюшка наказывал тотчас бы отправить канонницу», — сказал Самоквасов. «Надо будет матушку Манефу просить. У нее девицы три либо четыре без дела сидят», — сказала Таисея. «Виделся с матушкой-то?» «Нет еще. Сегодня перед вечером собираюсь сходить», — отвечал Самоквасов. «Сходи, голубчик, сходи, покланяйся и ты ей. Покучься, она добрая, не откажет», — сказала Таисея. «И я посоветуюсь с ней. Вместе, пожалуй, пойдем. И мне бы тоже надобно к матушке Манефе побывать», сказал саратовский приказчик. «С письмом?» спросила мать Таисея. «Так точно. Тоже с денежным вложением на раздачу», ответил Семен Петрович. «Много ли привез?» вскинув на него глазами, спросила Таисея. «Да 450 на серебро», ответил приказчик. «Спаси Христос Ермолая Васильевича. Дай ему, Господи, многолетнего здравия и души спасения. Не забывает нас, сирых, убогих», — молвила мать Таисея. «А уж молиться будем хорошо. Все как следует справим. И каноны, и псалтырь безо всякого упущения. У нас, други милые, на этот счет без обману. Не то что по другим местам. Вот не в осуждении сказать, хоть на Рогожском, в Москве. Нахватают». «Нахватают отовсюду поминовений, да и не могут справиться. Сила не берет. За одним каноном десятка по два покойников поминают, либо по три, а денежки за каждого порознь. А у нас по лесам так не делается. У нас по каждому покойничку особ канон за единоумершего. Никогда самого малого упущения не бывает. К тому ж поминаем не келейно, а соборне». Хвалить себя не доводится, да и промолчать нельзя. Всем ведомо, что керженские обители на том и стоят, что заказы благодетелей как следует справляют. По чину. Недаром, други любезные, денежки получаем. В чем другом, яко человеце согрешаем, а насчет поминовений перед Богом ответа не дадим. У нас это по Соловецкому уставу справляется. Матушка Ираида, подай-ка устав. Вынула мать Ираида из-под божницы четвертную рукописную книгу в черном кожаном переплете и, сыскав место, положила ее на стол перед игуменьей. Стала мать Таисея читать. «Егда кто из обительских приставится, и аще не останется после него своего имения, не то раскрыла Ираидушка, не в том месте», — с досадой молвила Таисея. «Сыщи промирских человеков, приставлившихся», прибавила она, подавая Ираиде книгу. «Да напрасно изволите беспокоиться, матушка», сказал Самоквасов. «По всем городам известно, что нигде так хорошо не молятся, как у нас, на Керженце». Испугался купчик немалой книги. «Как угораздит мать Таисею читать ее до конца?» подумал и перемигнулся с саратовцем. «Ты, мол, не засиживайся, только я шелохнусь, ты за шапку да вон. Пора, дескать, нам». Меж тем Ираида подала книгу игуменье и указала место перстом. Зачала Таисея. «Аще не житель обители, но мирской человек приставится